Информация о феномене моего прямого обращения к людям медленно, но все же расходится. И все-таки есть надежда на то, что люди России, к которым я обращаюсь прежде всего, сделают правильный выбор накануне квантового перехода. Действительно, в прессе или где-либо еще правильнее и точнее будет говорить не о феномене установленного контакта между человеком из России, ученым и создателем, а о феномене моего прямого обращения к людям Земли. Я уже говорил вам о том, что все происходящее, а это значит и слова мои, лучше сказать, мои мысли, записываются впервые за долгие тысячелетия, несмотря на то, что Создатель или Бог фигурирует во всех церковных писаниях. Дело в том, что человек в древние времена каждое непонятное событие, объяснение которому невозможно найти в природе, связывал с таинственными внеземными силами, объясняя их происхождение одним общим для всех случаев словом — Бог. Так уж повелось, хотя это мнение слишком простое, если не сказать примитивное, которое произошло от незнания строения миров и структуры власти в вечности. Многие прошлые события, связанные с появлением пророка, наделенного знаниями высших божественных сил, проводились не мной, Создателем, а учителями высшей иерархии света. Ничего удивительного нет в том, что учителя иерархии света, такие, например, как Мария, Христос, Будда и другие, могли проводить политику высших божественных сил самостоятельно, привлекая для этого выбранных ими людей, воплощаясь в них для реализации программы высших божественных сил высоких вибраций. Начало такого диалога человечества и высших божественных сил через выбранного для этого человека, пророка, было положено мной еще в ветхие времена. Первым, кто получил мое благословение на такой подвиг и взял на себя ответственность за род свой, был Моисей, получивший 10 заповедей поведения человека на земле. Это было первое вмешательство высших божественных сил в дела людей, разрешенное высшим космическим советом. Я сам, Создатель, и передал Моисею эти знания, предопределяя его судьбу и судьбу иудейского народа на долгие тысячелетия. Последующие разрешенные в силу своей исключительности контакты человека и высших божественных сил проводились через учителей иерархии света, дававших очередному посвященному человеку знания, которые определяли направление развития менталитета людей на очередной этап истории человечества. Контакт иерархии света с человечеством через избранных людей себя оправдал. Поэтому сами учителя или иерархи света для передачи знаний подбирали человека, подходящего для этой миссии. И вот только сейчас мне, Создателю, пришлось вновь выбирать человека и давать ему знания, готовить его для моего воплощения из-за того, что квантовый переход есть уникальное событие вселенского масштаба, в значительной степени влияющее на жизнь людей и условия их пребывания в материальном мире. Более того, в силу того же материальный мир и вся пирамида миров претерпят изменения, связанные с повышением уровня вибраций, увеличение частоты колебаний коснется всего сущего и на Земле. Я вам уже говорил, что квантовый переход, ожидание наступления которого не будет столь длительным, связан с повышением уровня и спектра частотных характеристик материального или физического мира. Я уже много раз вам говорил, и не устану повторять, что вы не только имеете божественное происхождение, подтверждением которого есть две ДНК, связанные с материей и духом, но и на протяжении всей жизни продолжаете иметь контакт со своим Создателем. Другое дело, что канал этот засорен или даже испорчен самим человеком, ведущим бездумный образ жизни и погрязшим во всех грехах и пороках. Но канал связи есть, и некоторые люди, я не считаю посвященных людей, приобретают навыки общения, если не с Создателем, то с иерархами света, это уж точно. В этих условиях мое прямое обращение к людям Земли и ставит своей целью не только и не столько сам факт обращения, сколько является попыткой очистить эти каналы принудительно за счет божественных сил, только ради обретения надежды на спасение душ людей. Поэтому в новой молитве «Отче наш», которую я уже вам дал в откровениях, сформулированы наши с вами отношения в новом тысячелетии. И если вы внимательно посмотрите на слова молитвы, то поймете, что в ней есть все для того, чтобы очистить или установить контакт с высшими божественными силами и найти через эту молитву путь своего спасения в эпоху энергетических перемен. Я еще раз повторяю, что наступает очень ответственный период в жизни не только всего человечества, но и в жизни каждого человека на Земле. И ему самому, я подчеркиваю, ему самому решать, как быть и как сохранить надежду на спасение своей души. И только тот пройдет успешно это испытание, квантовый переход, кто воспользуется возможностью установления контакта с высшими божественными силами и, опираясь на знания, дарованные мною вам, переступит порог невежества и от пустых религиозных догм своей родовой религии перейдет к прямому диалогу со своим единым для всех Отцом Небесным, Создателем и Всевышним. Сейчас, в это ответственное время, я сам, ваш Создатель, протянул вам руку помощи. Не отвергайте ее, потому что ваше спасение — это обращение ко мне, это слова мои, раскрывающие вам всю глубину знаний о мире вашем и о мирах, и о вас самих, и дающие или указывающие ваш путь к спасению. Я повторяю, что я, сам Создатель, даю вам шанс и путь к спасению вашему и спасению души вашей. Воспользуйтесь им.